Что произошло? Сама не понимаю песенку одну. Весь день я напеваю, все мои друзья поют со мною вместе, может быть, и вы споете эту песню, ля-ля-ля-ля-ля. Весь день я напеваю, ля-ля-ля-ля-ля. Весь день я повторяю, ля-ля-ля-ля-ля. Весь день я напеваю, ля-ля-ля-ля-ля. Весь день я повторяю, ля-ля-ля-ля-ля. Поете эту песню, ля-ля-ля-ля-ля. Весь день я напеваю.